Но обратимся снова к Печорскому монастырю. Его история проста. Прежде он был богат, теперь он беден. Прежде к нему было приписано 8000 душ, и он имел много вкладчиков, которые все записаны в синодиках, с тем, чтобы в память их творимы были молитвы. Теперь вотчины отошли в другое владение. Щедрые вкладчики исчезли. Одни лишь молитвы остались неизменными, как прежде. Самый древний монастырский синодик ведется с царствования Иоанна Грозного и заключает в себе именные списки многих владетельных и боярских домов, перемешанных скромными подаяниями о упокое душ подьячих приказной избы, судовых ярыжек, посадских, дьяков и простых крестьян. Странно видеть эту огромную книгу смерти, где вся мертвая старина вытягивается перед нами бесконечной панихидой. Тут поименованы князья киевские, владимирские, московские, нижегородские, тут исчислены епископы и архимандриты, из которых одних монастырских 35. Тут встречаются имена русского боярства, роды Годуновых, Репниных, Бельских, Воротынских и многих других, род Столыпина-Рамадановского, род гостя Василия Шустова, род Мурс-Мордовских, какой-то князь Симеон Убиенный, род боярина и дворецкого князя Алексея Михайловича Львова и многие-многие другие, которые исчезли навсегда, оставив лишь одно имя на пожелтевших листках синодик. И в этих немых названиях скрываются, может быть, тайны, затерянные навек, высокие мысли, прекрасные дела, твердые чувства и много счастья, и много горя, и много надежд, и много обманов, целые важные события, быть может, целая исчезнувшая летопись, целый мир, погибший навсегда. В кормовом синодике хранятся описи вкладов, и между ними поражают вас следующие слова. «Царь Иоанн Васильевич велел написать в синодике князей и боляр и прочих опальных людей по своей государственной грамоте, а дал по них на поминок их 800 рублей, а панихиду архимандриту служить собором. В 1620 году по убиенном архимандрите Иове дано вкладами, деньгами 70 рублей и рухляди на 123 рубля, 13 алтын, 4 деньги. В 1625 году царь и великий князь Михаил Федорович прислал в монастырскую казну к архимандриту Макарию 30 рублей на поминовение царицы Марии Владимировны. И в память таких дней, — гласит синодик, — ставить на братью кормы большие с калачами, с рыбою и с медом».